Кристин не собиралась сдержать свое обещание Симону Дарре, но ей удалось обменяться с Эрлендом всего несколькими словами, как-то вечером на дороге. Она стояла, держа Эрленда за руку, и, чувствуя себя удивительно смирившейся, пока тот вспоминал о том, что случилось в доме Брюнхильд. Он еще как-нибудь поговорит с Симоном, сыном Андреса. «Если б мы там подрались, то это разнеслось бы по всему городу», — горячо сказал Эрленд. «Симон тоже отлично это знал». Кристин понимала, как больно его задел этот случай. Сама она с тех самых пор непрерывно думала об этом. Нельзя было не сознаться, что в этом приключении на долю Эрленда выпало еще меньше чести, чем на ее собственную. И Кристин чувствовала, что теперь они действительно стали единой плотью. Она будет отвечать за все, что он делает, даже если ей самой не нравятся его поступки, и на собственном теле будет чувствовать, когда Эрленд отцарапается. 3 недели спустя Лавранс, сын Бьоргюльфа, приехал в Осло за дочерью. Кристин чувствовала страх и боль в сердце, когда шла в приемную для свидания со своим отцом. Первое, что ей бросилось в глаза, когда она увидела его, он стоял, разговаривая с сестрой Потенцией, было, что он выглядит не таким, каким она его помнила. Может быть, он не изменился с тех пор, как они расстались год тому назад, но все годы своей жизни Кристин видела его молодым, бодрым и красивым человеком, которым так гордилась в детстве при мысли, что он ее отец. Конечно, каждая зима и каждое лето, проносившиеся над ними там, дома, накладывали на Лавранса свою печать, и он становился старше. Как и ее эти годы постепенно превратили во взрослую молодую женщину, но она не видела этого. Она не видела, что его волосы выцвели в некоторых местах, а у висков приобрели рыжеватый, ржавый оттенок, как всегда сидеют светлые волосы. Щеки стали сухими, лицо вытянулось, так что мускулы рта натянулись, словно струны. Молодая бело-розовая кожа стала одноцветной, обветренной. Он ходил не горбис, а все же лопатки выступали под плащом как-то по-другому. Он ступал легко и твердо, идя с протянутой рукой навстречу Кристин, но это не были прежние мягкие быстрые движения. Наверное, все это было и в прошлом году, но только Кристин не замечала этого. Может быть, сейчас прибавилась маленькая черточка, которой не было раньше, какая-то подавленность. И она-то и заставила Кристин теперь так ясно заметить все. Она залилась слезами. Лавранс обнял ее одной рукой за плечи, а другой приподнял ей голову. «Ну-ну, возьми себя в руки, дитя мое», — мягко сказал он. «Вы сердитесь на меня, отец?» — тихо спросила она. «Ты сама должна понять, что сержусь», — отвечал он, продолжая гладить ее по щеке. «Хотя ты, конечно, знаешь, что тебе не нужно меня бояться», — грустно добавил он. «Право, ты должна взять себя в руки, Кристин. Как тебе не стыдно так вести себя?» Кристин так плакала, что должна была сесть на скамейку. «Мы не будем говорить об этом здесь, где столько народу ходит взад и вперед», — сказал он, садясь рядом с Кристин и беря ее за руку. «Что же ты ничего не спросишь о матери и о сестрах?» «Что говорит об этом мать?» — спросила дочь. «А, ты можешь себе представить. Но не будем говорить об этом сейчас», — снова повторил он. «А вообще-то она здорова». И он начал рассказывать все, что приходило ему в голову о жизни у них дома, пока Кристин мало-помалу не успокоилась. Но ей казалось, что ее душевное напряжение стало еще сильнее от того, что отец ничего не сказал о разрыве помолвки. Лавранс дал ей денег для раздачи бедным, жившим в монастыре, и для подарков подругам. Сам же он сделал богатый вклад в монастырь, не забыл и сестер. И все предполагали, что Кристин едет домой справлять обручение и свадьбу. Они с отцом в последний раз отобедали у фру Груа в комнате Аббатисы, и та дала самый хороший отзыв о Кристин. Ну вот и это все, наконец, кончилось. Кристин распрощалась у монастырских ворот с сестрами и подругами. Лавренс подвел ее к лошади и поднял седло. Ей было так странно ехать с отцом и его йорюнгордскими слугами вниз к мосту по той самой дороге, где она тайком пробиралась в темноте. Было так удивительно ехать верхом по улицам Осло свободно и с почетом. Кристин подумала о том великолепном свадебном поезде, о котором ей часто говорил Эрленд, и у нее стало тяжело на сердце. Было бы гораздо легче, если бы Эрленд увез ее с собой. Еще так долго придется ей быть одною наедине с собой и совсем другую открыто перед людьми. Но тут взгляд ее упал на серьезное постаревшее лицо отца, и она заставила себя думать: да, Эрленд все-таки прав. На постоялом дворе было еще несколько проезжих. Вечером все вместе ужинали в маленькой горнице с очагом, где было только две кровати. Лавренсу и Кристин предоставили спать здесь, потому что они были самыми почетными гостями. Поэтому, когда время подошло к ночи, все остальные постояльцы встали из-за стола и разошлись в поисках места для спанья, приветливо пожелав им спокойной ночи. Кристин вспомнила: ведь это она ходила тайком в дом Брюнхильд Мухи и позволяла Эрленду обнимать себя, чувствуя себя больной от горя и страха, что ей никогда уже больше не принадлежать ему. Она думала: нет, здесь мне больше уже не место. Отец сидел в стороне на скамейке и смотрел на дочь. «Мы не поедем на этот раз в Скук?» — спросила Кристин, чтобы нарушить молчание. «Нет», — ответил Лавренс. «С меня пока довольно и того, что я должен был выслушать от твоего дяди Тронда. Почему я не применю к тебе отцовской власти?» — пояснил он, когда Кристин взглянула на него. «Да, я бы и заставил тебя сдержать слово», — сказал он немного спустя, — «если бы Симон сам не сказал, что не хочет иметь преневоленную жену». «Я никогда не давала Симону слова», — быстро сказала Кристин. «Ты всегда говорил прежде, что не станешь принуждать меня к браку насильно». «Насилием бы это не было, если бы я потребовал, чтобы ты исполнила договор, известный всем людям в течение всего этого времени», — отвечал Лавренс. «В течение двух зим вас называли женихом и невестой, и ты не возражала ни словом и не высказывала ни удовольствия, пока не назначили день свадьбы».